Глава 9. Москва. Описание Успенского собора. Утром в воскресенье Сарапуста московский патриарх пригласил нашего учителя отслужить вместе обедню в соборе, то есть в Великой Церкви, в присутствии царя. Мы поехали туда в царских санях. Вот описание этой церкви. Она четырехугольная и очень высока. На каждой из трех стен очертания четырех арок, снизу доверху, а потому и кругом ее крыши идут арки, все из тесаного камня с железными связями. Церковь имеет 5 высоких куполов, густо позолоченных. На каждом куполе крест с 3 поперечинами, наподобие креста Господня, как обыкновенно бывают все кресты у них. Снизу они кажутся маленькими, но недавно один из них сломался от ветхости, и его спустили. Мы смерили его длину, и она казалась около 4 локтей. Такова же длина его поперечин, а толщина его — 1 квадратная пядень. Средина крестов железная, а нижняя часть — которая вставляется в купол, имеет в длину около 1,5 локтя. Поверх железа доски, и все покрыто медью, густо позолоченной. Что касается шара под крестом, то он так велик, что никто из нас не мог обхватить его руками. Снизу же он, кажется, не больше яблока. Церковь имеет 3 большие двери. С наружной стороны западной двери есть арки и купол. На нем изображено Успение Богородицы и весь апокалипсис евангелиста Иоанна. На эту дверь, возвышаясь над нею, выходит высокий царицын дворец, на куполах которого водружены флюгера из позолоченной меди, кои вертятся от ветра. На супротив этой же двери красивая церковь во имя Положения пояса владычицы. Здесь проходит царица, когда спускается к службе в Великую Церковь, так что ее никто не видит. Патриарший дом находится ниже этих палат, и по этой причине всякий раз, когда патриарх выходит в церковь и возвращается из нее, он останавливается у этого прохода, поднимает вверх свои взоры и, отдав посох архидиакону, благословляет по направлению кверху, затем кланяется до земли, благословляет вторично и, вторично сделав поклон, уходит. Так же поступал и наш владыка-патриарх всякий раз, когда приходил в церковь, и мы поднимались в патриарший дом, ибо царица всегда смотрела на проходящих из своих стеклянных окон. Так поступали и все архиереи. Другие две двери с юга и севера. Южная выходит к царскому дивану, к церкви Благовещения и на всю дворцовую площадку. Над этой дверью написан на стене над аркой образ владычицы в большом виде, а по сторонам дверных створов 2 ангела с репидами. Над всем этим арка из жести для защиты от дождя и снега. Перед этой дверью есть площадка, на которую входят по лестнице. Вся она выстлана плитами из железа, которая блестит, как серебро. Плиты четырехугольные и как будто из черного мрамора. Над северной дверью изображен ряд архиереев. На супротив этой двери находятся палаты и дворец патриарха, выстроенные им в настоящее время. Алтарей 5. Над каждым из них сделано чистым золотом свое особое изображение. Сзади главного алтаря, наверху, изображение Отца, Сына и Святаго Духа. Позади других 2 алтарей изображение Святой Софии, Премудрости Божией, с красным лицом, сидящей на престоле с 7 столпами, согласно изречению Соломона. «Премудрость создала себе дом и утвердила его на семи столпах. Справа от нее Пресвятая Дева, а слева Иоанн Креститель. Сверху ангелы, парящие в небесах. В этом и ином роде имеется изображение и над другими алтарями. Всякий, кто проходит здесь, непременно останавливается и молится на них издали. Великий алтарь имеет три больших окна, снаружи узких, снутри широких, с большими откосами, для того, чтобы свет не спадал до самого пола. Остальные четыре алтаря имеют каждый по одному окну. Большие окна этой церкви весьма многочисленны. Они идут в два ряда, одни над другими, и все снутри широки, с большими откосами. По этой причине церковь весьма светла. Все окна имеют оконницы из стеклянного камня, слюды, чистого, разноцветного. Снаружи у них железные решетки. Точно так же и двери церковные имеют снаружи решетку из чудесной железной меди. Внутри ее вставлена слюда, снутри же двустворчатая дверь из чистого железа. Эта церковь поддерживается четырьмя выведенными кладкой колоннами, весьма толстыми и высокими, по окружности их четыре арки. Царское место большое, высокое, с куполом, все из мрамора и кругом покрыто резьбой, представляющей воинов сынов Израиля. Оно находится близ южной двери. Патриаршее место налево от него, с задней стороны правой колонны, насупротив алтаря, позолоченное, чудесное царицыно место, налево от него, с лицевой стороны другой колонны, против алтаря, где жертвенник, оно постоянно завешено материей. Главный алтарь очень велик, высок, открыт и светел. Пол его первоначально был в уровень с полом церкви, но в настоящее время патриарх Никон значительно поднял его, возвысив над полом церкви на 4-5 ступеней, которые сделаны из железа. Престол велик, над ним большой серебряный купол, утвержденный на четырех высоких колоннах из желтой меди. Купол имеет 4 арки с зубчиками. У плеча каждой арки ангел из чистого золота, держащий в руке репиду, коей он как бы веет насупротив своего содруга. На каждой арке по 2 ангела, так что число их всех 8. По окружности купола большие венчики со сквозною резьбой. Купол четырехугольной формы и увенчан крестом. Потолок его резной, фигурный, пластинчатый, со звездочками. Фон серебряный, а бруски, звездочки и гвозди золоченые. Внутри купола железная решетка, а по окружности его 4 цепи из позолоченного железа, прикрепленные к стенам алтаря для того, чтобы купол не колебался. Говорят, что серебро этого купола весит 14 пудов, а пуд, как мы сказали, равен 13 стамбульским окам. Кругом купола 4 занавеса, закрывающих престол, который всегда остается закрытым. Весь престол покрыт драгоценную парчой. В потолке купола висит серебряный вызолоченный голубь с распущенными крыльями, как бы спускающийся на престол. Кафедра, горнее место, имеет 3 ступеньки, обитые зеленым сукном. Посредине высокий патриарший трон, покрытый всегда ковром до полу. Справа и слева от трона висят 2 очень больших креста и резные из слоновой кости иконы с изображениями всех господских праздников и большинства святых. Они соединены между собой золотом. Подле каждого креста позолоченная репида с изображением Херувима. Позади престола дощатый проход, где поставлены древние иконы из серебра и между ними также большой крест. Эти три креста вместе с иконами всякий раз, когда идут в крестный ход, несут впереди всех. У стены, насупротив престола, направо от входящего в царские врата, стоит очень большое, великолепное зеркало в раме из черного дерева с золотыми фигурами ангелов. Оно стоит больше 500 динаров, ибо весьма роскошно и показывает человека во весь рост. По временам за литургией патриарх подходил к нему, смотрелся, расчесывал волосы на голове и бороду и оправлялся. И не только один он, но и все, даже маленькие дьяконы, они охорашивались, чтобы не подвергаться насмешкам мирян. В алтаре, где жертвенник, висят еще два зеркала, тоже для них, со щеткой из свиной щетины для расчесывания волос во всякое время. Что касается двух алтарей, кои находятся с правой стороны главного алтаря, то один из них есть ризница церковная. В ней хранится драгоценная утварь церкви вместе с полными царскими облачениями патриархов, числом более 100, кроме тех, которые изготовляются теперь. Патриархи, бывшие до Никона, надевали митры. Этот же сделал в настоящее время 4 митры короны, истратив на одну из них более 15 тысяч динаров. Эта митра ослепляет ум и взоры обилием драгоценных украшений, алмазов, разноцветных яхонтов, рубинов, изумрудов и иных, вместе с 1000 жемчужин, отборных, круглых, как будто точеных, крупнее раковин больших четок. Впоследствии в своем месте мы скажем о его саккосах. Что касается парчевых стихарий и филоний, унизанных обильно жемчугом и драгоценностями и предназначенных для архиереев этой церкви на всякий большой праздник, то каждый филонь и стихарь сложены друг на друге в отдельном ящике налево от престола. Третий алтарь, что насупротив царского места, во имя святого Димитрия. В алтаре есть благолепная икона, на которой изображены мучения и все чудеса святого. Вся она вытеснена на вызолоченном серебре. Когда царь входит в алтарь, то обыкновенно проходит через дверь этого алтаря и становится в ризнице. Что касается других двух алтарей, с левой стороны главного алтаря, то один, как мы сказали, есть алтарь, где находится жертвенник, а также чудесное место омовения рук и место, где неугасимо горит огонь. Пятый алтарь подле этого во имя святого Петра. В нем, как мы раньше упомянули, почивают его мощи в раке из позолоченного серебра. Снаружи она ограждена высокою массивную серебряную же решеткой. Все конхи этих алтарей, их стены и отделения, а также все стены церкви и куполы расписаны сверху донизу изображениями господских праздников и всех святых с их чудесами. Все из чистого сусального золота, так что стен не видать, а как будто все золото да лазурь. По этой причине в Бозе почивший митрополит Иса сказал в своем стихотворении, говоря о достопримечательностях этой страны: «В ней церкви из золота и серебра, алтари их украшены золотом, жемчугом и разновидными алмазами». Под серебром и золотом он разумел изображение святых на стенах этой церкви и иных. Слова его «жемчугом и разновидными алмазами» обозначают алмазы и прочие драгоценные камни на иконах святых в этой церкви и в других. Нет колонн из черепахи и иных, как он неверно описывал, ради того только, чтобы вышел правильным размер его косыды, поэмы. Я не порицаю его, Боже избави, но все, что я видел собственными глазами, то пересказывал правдиво, описывая каждый предмет по порядку, дабы, если читатель представит его себе в своем уме, нашел бы таким, как будто сам его видел. Иса и его спутники, как говорят, приезжали при царе Иоанне, когда государство было еще слабо. Мы же прибыли в нынешнее время, когда государство сделалось в высшей степени богатым. Место Ризы Господней, как мы упомянули раньше, находится справа от входящего через западную дверь церкви. Оно имеет вид кельи с высоким куполом и сделано все из чудесной желтой меди со сквозною резьбой. Снутри его слюда, дабы стоящие снаружи могли видеть внутрь, ибо лампадки и светильники горят неугасимо. Близ него, по всей южной стене до царского места, идут гробницы 6 патриархов, кои занимали престол московский и всех стран русских. Гробницы окружены решеткой из луженого железа. На каждой гробнице лежит большой покров из черного бархата с большим крестом, на коем сверху донизу маленькие иконы из позолоченного серебра. Крест имеет 3 поперечины с обеих сторон его по обыкновению – губка и копье. По окружности покровов идут письмена шириной в 5 пальцев из крупного жемчуга. Обозначено имя погребенного и время его кончины. В ризнице этой церкви есть чаша из зеленой яшмы с крышкой, с дискосом, лжицей и копьем. Говорят, что их поднес в подарок царю один греческий купец. Их оценили, и царь дал ему стоимость их 24 тысячи динаров, рублей. По окружности церкви и вокруг 4 колонн размещены очень большие иконы, на которых ничего не видно, кроме рук и лика. Да с трудом можно заметить частичку одеяния, все же остальное толстое чеканное серебро с чернью, большая часть икон греческие. Между иконами есть благолепная икона владычицы, серебряная, с каменями, на ней грузинские письмена, ибо она из Грузии. Равные при дверях всех алтарей стоят большие серебряно выдолоченные иконы с деяниями вокруг, кои также вычеканены на ризе. Некоторые из них, даже и все двери, серебряно вызолоченные, с углублениями, как будто они из теста. Между ними помещаются иконы Господа и Владычицы, которые, как говорят, прислал в свое время московитам греческий царь Мануил Комним вместе с иконой Господа в рост. На его Евангелии греческие письмена, мы их читали. Подле притолоки царских врат есть шкаф, весь покрытый серебряными листами снаружи и снутри. Он с аркой, на вершине которой крест, имеет дверцу с прочным замком. В нем икона Владычицы, писанная евангелистом Лукой, чему ясным доказательством служит то, что она как будто воплощенная и очень древняя. На ней висят многочисленные привески из золота и драгоценных камней. Около нее стоит другая, малая икона, также Владычицы, в малом шкафу в виде церкви с куполами, очень почитаемая. Говорят, что она современна их святому Петру. Во всех московских церквах существует такой обычай, что икону Владычицы ставят справа от жертвенника, а икону Троицы слева. Но наш владыка-патриарх под конец посоветовал им и Никон уничтожил прежний обычай и сделал по-нашему. И это по той причине, что патриарх Никон, чрезвычайно любящий греческие обряды, всегда просил нашего учителя, чтобы он, какую бы неуместную вещь не заметил, сообщал ему о том для исправления. Как только наш владыка сказал им об этом, тотчас Никон вынул эту икону с ее шкафом с этой стороны и поставил налево на место иконы Троицы, а на ее место греческую икону Спасителя, принеся ее из конца ряда. Так он сделал и в большинстве церквей. Двери алтарей вместе с арками, равные колонны, покрыты чистым серебром чеканной работы. Что касается величественного иконостаса, которому нигде нет подобного по обширности, высоте и ширине, то он новый. Его соорудил в недавнее время патриарх Никон. Он четырехъярусный. В первом ярусе посредине Господь Христос, сидящий на царском престоле. На главе его большая, со сквозной резьбой корона, осыпанная сверкающими драгоценными каменьями. Говорят, что она весит пуд, 13 ок чистого золота. Справа и слева идет ряд апостолов с владычицей и крестителем. Павел держит меч насупротив Петра. Вышина этих образов более роста человека. Живопись превосходная. Во втором ряду над ним посредине воскресения. Остальное – страсти Господни и господские праздники до Пятидесятницы и Успения Богородицы. Над этим третий ряд с изображением Девы Платитера в небесном круге с отверстыми дланями. Остальная часть этого ряда – пророки, кои о ней предсказывали. В четвертом ярусе, что на самом верху, посредине отец Саваоф, ветхий деньми, в белом одеянии, на лоне его сын, сый в лоне отчим, в виде младенца, оба они благословляют, Дух Святый в виде голубя, веет крылами над головою сына, вокруг головы отца сияние, наподобие перстня Соломонова, трон, на коем он восседает, не огражденный, то есть открытый кругом, без перил. Вокруг них херувимы и многоочатые серафимы. Остальное же в этом ряду – цари и пророки, держащие в руках исписанные свитки, кои они поднимают в их сторону. Вот описание четырех ярусов, как они есть. Эти иконы не писаны сусальным золотом, но все сделаны из позолоченного серебра чеканной работы, за исключением изображения и рам. Все иконы свинцами, по обычаю, принятому у московитов, которые помещают над головой каждого святого круглый венец. Перед каждой из этих икон высокий подсвечник, как будто выточенный из позолоченного серебра. В подсвечниках зажигаются свечи. При четырех ярусах икон четыре ряда подсвечников. Нижние больше 2,5 локтей. А чем выше, тем они все ниже достоинством. Патриарх рассказывал, что вес всех этих икон с подсвечниками 370 пудов чистого серебра. Греки называют этот пуд греческим кентаром, каким в древности цари мерили золото. Патриарх говорил, что на их позолоту потребовалось чистого золота более 10 000 динаров. Кроме венца Господа, который, как мы упомянули, весит ровно пуд. Вот описание, нами составленное, некоторых красот этого великолепного иконостаса, подобного которому мы не видывали по величине икон и многоценности его. Поистине, он поражает изумлением самый смелый ум. Пред алтарными дверями нет больших медных подсвечников, но стоят в каменных колонках большие, толстые, разрисованные свечи. Для священников не имеется клироса со стасидиями. Они стоят рядами. Архиереи вместе с архимандритами становились у большого столба, что близ места хитона Господня, ибо у этого столба царь, приходя, стоял в то время, когда облачался патриарх. Столб этот покрыт тонким красным сукном, и его образа новые и позолоченные. Пол этой церкви, начиная от алтарей, состоит из четырехугольных плит чистого железа. Как мы раньше упомянули, царь заказал их на железном заводе в городе Туле. Пол блестит, как черный мрамор. Но в зимнее время ноги отнимаются от сильного холода. Мы терпели от него в продолжении службы великие мучения. Если бы мы не надевали на ноги башмаков, какие носят греческие монахи, с деревянными подошвами и сукном, кое мы привезли из Константинополя, с прочими вещами для защиты от холода, по совету знающих людей, сообщивших нам об этом обстоятельстве, прежде нам неизвестном, то мы давно бы искалечили себе ноги. Вот что мы изложили по мере возможности для описания Великой Церкви.